Глава 18. Я с трудом открыла глаза и увидела над собой каменный потолок. Разумеется, я не могла знать наверняка, куда душа человека попадает после смерти, но почему-то мне показалось, что я не в загробном мире. Об этом же говорила слабость и ломота в мышцах, а еще легкое головокружение. Я пошевелила руками, чтобы проверить, все ли в порядке с моим телом, и тут же услышала рядом знакомый голос. «Флоренс!» Я повернула голову и заметила Уильяма, а за его спиной очертания палаты в больничном крыле Академии магии. «Значит, я все-таки не умерла. Но почему? И что тогда произошло со мной на кладбище?» Уильям наклонился ко мне и поцеловал в лоб. «Флоренс!» – прошептал он. «Почему я здесь?» Это не совсем то, что я хотела спросить, но после пробуждения мысли путались, и мне тяжело было четко сформулировать вопрос. «Ты ничего не помнишь?» — уточнил Уильям. Я попыталась сесть, но ректор положил руку на мое плечо и заставил снова лечь. «Тебе нужно отдохнуть», — заботливо проговорил он. Всплеск магии был очень сильным. Я все еще ничего не понимала. Уильям, кажется, догадался об этом по растерянному выражению моего лица. «Благодаря самопожертвованию тебе удалось освободить от проклятия и себя, и семью Дорсет», — сказал он. Смысл слов ректора дошел до меня не сразу. «Значит, я больше не проклята?» — уточнила я. Уильям кивнул. «Проклятие породило жестокость и несправедливость, а искренняя любовь и самопожертвование смогли его снять. Так работает магия», — объяснил он. «Подожди», — прервала его я. «Ты знал, что проклятие можно снять таким способом?» «Я слышал о подобных случаях, но не был уверен, что это сработает», — ответил Уильям. «Почему тогда ты не рассказал об этом мне, а решил умереть сам?» — удивилась я. «Я же сказал, самопожертвование должно быть искренним», — напомнил он. «Если бы ты решила пойти на такой шаг в надежде снять проклятие и спастись, магия бы не сработала. К тому же я не хотел рисковать тобой». Теперь мне все стало понятно. Я улыбнулась, но, взглянув на бледное лицо Уильяма, почувствовала себя виноватой. «Прости, я заставила тебя волноваться», — сказала я. «Честно говоря, я до сих пор злюсь на тебя и на Патрика», — признался Уильям. «Не надо его винить», — тут же воскликнула я. «Патрик здесь ни при чем. Я обманом заставила его мне помочь». «Все равно, вы оба нарушили правила Академии», — строго сказал он. «Ты нас отчислишь?» — спросила я. Несмотря на строгий тон ректора, я прекрасно понимала, что он этого не сделает. «Стоило бы», — проворчал Уильям. «Но, думаю, я найду способ направить вашу неуемную энергию в мирное русло». Сказав это, ректор улыбнулся. Я ответила ему тем же. И хотя я еще до конца не осознала значение произошедших событий, на душе стало легко. «Кстати, я хочу кое с кем тебя познакомить», — сообщил Уильям. «С кем?» — поинтересовалась я. Уильям наклонился ко мне и поцеловал. На этот раз в губы. «Потом», — прошептал он. «А сейчас отдыхай». Мне хотелось протестовать, но неожиданно глаза начали слипаться, и я сама не заметила, как провалилась в сон. Я думала, что лечение займет много времени, но уже через пару дней стала чувствовать себя гораздо лучше. Ко мне вернулись силы, желание учиться и, конечно, тяга к выпечке. Но Уильям настоял, чтобы целители провели дополнительное обследование, и только после этого разрешили мне покинуть больничное крыло. Утром в день выписки он сам зашел за мной. Я как раз успела переодеться и написать благодарственные послания для целительниц. Увидев ректора на пороге своей палаты, я улыбнулась. «Доброе утро!» — поприветствовал он. «Уже собралась?» «Да», — ответила я. «Тебе не обязательно было забирать меня лично. Я и так все время отвлекаю тебя от работы». Уильям усмехнулся. «Если бы не ты, моя жизнь была бы скучной», — сказал он и добавил. «Я боялся, что ты опять угодишь в какую-нибудь переделку. Вот и решил проводить». Я подошла к ректору и положила руки ему на плечи. «Значит, ты пришел сюда не потому, что я тебе нравлюсь?» — уточнила я, изобразив обиду. Вместо ответа Уильям меня поцеловал. После того, как я попала под действие проклятия, ректор не находил себе места от беспокойства. Из-за этого по Академии поползли слухи о наших отношениях, так что теперь скрывать их не было смысла. Но, разумеется, мы договорились, что будем разделять учебу и личную жизнь. «Флоренс», — прошептал он, разорвав поцелуй, когда нам обоим стало не хватать воздуха. «Больше меня так не пугай. — попросил Уильям, имея в виду мою попытку самостоятельно снять проклятие. «А ты не скрывай от меня правду», — парировала я, намекая на подслушанный разговор с деканом целителей. Уильям улыбнулся. «Договорились». С этими словами он взял меня за руку, и мы вместе покинули больничное крыло. В академии был выходной, поэтому на пути нам почти не встречались студенты. Когда я проходила по знакомым коридорам, у меня возникло приятное чувство, словно я вернулась домой после долгого отсутствия. Я отучилась в академии почти полгода и успела привыкнуть к замку и здешней атмосфере. Я думала, что мы свернем к общежитию, но Уильям неожиданно повел меня в другую сторону. «Куда мы идем?» — с любопытством спросила я. «Ты пропустила столько тренировок? Нужно скорее наверстать упущенное». С серьезным видом сказал Уильям. «Ты же шутишь, да?» Я нахмурилась. Ректор засмеялся. «Тебя не так-то просто обмануть», — сказал он и добавил. «Помнишь, я говорил, что хочу кое с кем тебя познакомить?» «Да, но ты так и не раскрыл мне подробности», — ответила я. Уильям кивнул. «Я хотел сделать тебе сюрприз», — сказал он. Мы свернули к восточному крылу. Значит, Уильям вел меня в свой кабинет. Я сгорала от любопытства, гадая, кого же ректор пригласил в академию. Уильям молча улыбался, явно собираясь до конца хранить свою тайну. Что ж, пусть будет так. Теперь я точно была уверена, что жизнь наладилась, а значит, меня может ждать только приятный сюрприз. Мы поднялись по лестнице и подошли к массивным дверям кабинета ректора. Уильям ободряюще мне улыбнулся, слегка сжав мою ладонь, а затем распахнул двери, предлагая мне первый переступить порог. Немного волнуясь, я вошла в кабинет. У окна рядом со столом стоял мужчина средних лет в дорогой одежде, выдававший в нем аристократа. Услышав звук открывающейся двери, он обернулся и ахнул, глядя на меня. «Изабель», — прошептал мужчина. Я тут же поняла, кто он, и мое волнение усилилось в разы. Уильям закрыл дверь и встал рядом со мной. «Отец, познакомься, это Флоренс Уайт», — представил меня ректор. Герцог Дорсет все еще пребывал в оцепенении, но все же смог справиться с собой и на нетвердых ногах подошел ко мне. «Флоренс», — тихо проговорил он, словно не верил в реальность происходящего и боялся спугнуть видение громким звуком. «Ты очень похожа на свою маму». Я не могла вымолвить ни слова, только изо всех сил сдерживала подступившие слезы. Я впервые увидела родного отца и не знала, что сказать, и одновременно хотела о стольком его спросить. Уильям слегка подтолкнул меня в спину, призывая быть смелее. «Папа», — обратилась я и сама удивилась, как естественно это прозвучало. Словно я каждый день своей жизни называла так герцога Дорсета. «Можно тебя обнять?» Вместо ответа он раскинул руки, и я с трепетом нырнула в его объятия. Герцог Дорсет крепко прижал меня к себе. В этот миг я испытала столько разных эмоций одновременно, но основным оказалось счастье. Я так давно мечтала узнать правду о своем рождении, и пусть мне не суждено было встретиться с матерью, я все-таки обрела отца. «Флоренс», — произнес герцог Дорсет, отстранившись и внимательно на меня посмотрел. «Каждый из нас пытался запомнить черты лица другого до мельчайших подробностей». «Прости, что так получилось. Из-за меня ты лишилась семьи и статуса. Ты ни в чем не виноват», — тут же запротестовала я. «И не должен отвечать за поступки других людей. Я ни в коем случае на тебя не обижаюсь и не злюсь», продолжила я. «Пусть я и не жила как аристократка, зато была вполне счастлива. Мои бабушка и дедушка — замечательные люди». «Я обязательно их отблагодарю за заботу о тебе», — заверил герцог Дорсет. «Не стоит», — сказала я. «Они ведь искренне меня любят. Но я бы хотела вас познакомить». Герцог Дорсет кивнул. Я перевела взгляд на Уильяма. Он улыбался и казался абсолютно счастливым. «Ну и я планирую еще раз представить бабушке и дедушке своего жениха». «Боюсь, твой дедушка не обрадуется, когда узнает, что любимая внучка выходит замуж за аристократа», — заметил Уильям. Я отмахнулась. «Поворчит и успокоится», — уверенно заявила я, а в следующий миг спохватилась. «Папа, ты же не возражаешь против нашей помолвки?» «Я счастлив», — ответил он и взял нас за руки. «Лучшего исхода я и представить не мог». Герцог Дорсет посмотрел на меня. «Обещаю компенсировать тебе годы своего отсутствия». Я улыбнулась и кивнула. Тогда герцог Дорсет взглянул на Уильяма. «Надеюсь, ты понимаешь, что всегда останешься для меня любимым сыном». «Конечно, отец», — ответил Уильям. «Не волнуйся, ревновать к Флоренс я точно не буду». «Вот и замечательно», — воскликнул герцог Дорсет. Солнце вышло из-за облаков, и его лучи проникли в кабинет через большие окна, окружив нас золотым сиянием. А может, свет исходил от нашей маленькой семьи, потому что сейчас мы были по-настоящему счастливы.